Глава 23. Отвернись. Прошу его. Зачем? Пожимает плечами. Мне очень нравится то, что я вижу. Если я сейчас не могу взять тебя, то вполне могу полюбоваться. Эстет какой. Но есть что-то приятное для моей самооценки. В контракте нет пункта о комплиментах. Я не топ-модель и далеко не идеальная красавица, к которому он привык. Значит, возможно, Градов говорит правду. Я цепляюсь за эту мысль, чтобы моя самооценка не упала ниже дна Мирового океана. Выбираю одежду и скрываюсь в ванной, поворачивая щеколду. Хлипкая защита от вторжения, но все же. Быстро встаю под душ. На все про все уходят минуты. Быстро вытираюсь пушистым полотенцем и натягиваю белье. Гоню от себя мысль, что под халатом Градова я была совсем обнаженная, а мое белье продолжает валяться где-то в его спальне. И его найдет прислуга. Горничная или, хуже того, Мигера Анатольевна. Я не привыкла в свою жизнь пускать посторонних людей. И уж тем более не хочется выставлять на показ ее интимную сторону. А я, к тому же, даже не посмотрела, остались ли следы на простыне. С моей кожи Градов их смыл лично, решив заплатить за девственность так, как привык. Ничуть не жалею, что отказалась от колье. Унизительная плата за то, что оказался первым. Тряхнув головой, чтобы отогнать воспоминания, берусь за фен. Странно, но Градов еще не тарабанит в дверь. Он просто ее распахивает, когда я уже почти закончила. Волосы лежат волнами, они торчат дыбом. Я смотрю на себя в зеркало и никак не решу, так оставить или собрать. Очень важное решение, конечно. Зато самое безобидное. «Оставь так». Градов, как ни в чем не бывало, входит в ванную. Даже не спрашиваю, как открыл. Просто молча радуюсь, что не вошел раньше. Подходит ко мне и встает за моей спиной. В отражении вижу, как поднимает руку и дотрагивается до моих волос. Накручивает локон на палец, чуть тянет. «Макияжа не нужно». Произносит резко, хрипло. «Идем в столовую». Отпускает мой локон и в пару широких шагов выходит из ванной. Я быстренько еще раз провожу расческой по волосам, а затем иду за Градовым. Он стоит у открытой двери спальни, загораживая выход. Смотрит на меня колючим взглядом, от которого сердце ухает вниз, и я непроизвольно передергиваю плечами. «Идем, Женя, я не железный», — говорит хрипло и шагает в коридор. Мои щеки тут же вспыхивают, и эти его слова теперь воспринимаются совсем по-другому. Внутри сладко сжимается помимо моей воли. Мысли в совершенном диссонансе с чувствами. В коридоре сразу кладет руку мне пониже талии. Выдыхаю и иду с видимым спокойствием вперед, хотя сердце заполошно колотится о ребра. Все уже случилось. Но спокойствие мне это не принесло. На сердце тяжесть какая-то. Давит, заставляет его биться с перебоями, будто в предчувствии беды. Иногда бывает такое, что вроде бы все хорошо, все как обычно, но холодок будущей беды проходится по коже, заставляет нервы натянуться. Перед этим балом мне было страшно, я волновалась, но сейчас совсем другое. А вдруг стало так тоскливо, что хоть плачь. Может, так сказывается эмоциональное перенапряжение? Неожиданно для меня самой хочется, чтобы Градов обнял, поцеловал, чтобы все мысли вынесло из головы, чтобы забылось. Но господин миллиардер спокойно спускается рядом, не замечая моего состояния. Ведет меня в столовую, где накрыт полноценный обед. Сглатываю голодную слюну. Вчера я ела мало, а потом было не до еды. И Градов будто это чувствует. «Садись», — отодвигает для меня стул. «Нужно восполнить резервы организма. Нам теперь есть куда тратить лишнюю энергию». Мурлычет мне на ушко. Целует в шею и отходит к своему стулу. Едва садится, как появляется Мигера Анатольевна, приносит горячее. «Спасибо». Градов отпускает ее кивком. Переводит взгляд на меня. «Пока ты чистила перышки, мой секретарь прислала фото со вчерашнего вечера. Нам нужно отобрать несколько для пресс-релиза». «Какого пресс-релиза?» Смотрю на него в шоке. «Самого обычного?» Улыбается. «Нужно официально подтвердить, что у меня появилась невеста». «Я не хочу, чтобы обо мне писали. Меня охватывает настоящий ужас. А вдруг увидят знакомые? А мои родители? Это для них удар будет. Вот не зря меня охватило предчувствие чего-то нехорошего. Вот оно. Про меня все вытащат наружу. Начнут расспрашивать родителей. А они ведь ни сном, ни духом». «Влад». Умоляюще произношу его имя со слезами на глазах. «Я согласилась только, чтобы мои родные не пострадали. А теперь, если они и так... узнай...» Накрывает мои похолодевшие дрожащие пальцы своими теплыми, чуть сжимает. «Твоих родителей никто не побеспокоит». Уверенно заверяет меня. «Никто не будет под тебя копать. Даже фамилия твоей названа не будет, не волнуйся. Тем более на фото ты на себя не очень-то и похожа». Другой рукой берет планшет и кладет передо мной. На экране появляется первое фото, как Градов помогает мне выбраться из автомобиля. Высокий, мощный мужчина в черном осторожно держит в своей руке ладонь блондинки в белом. Яркое, контрастное фото. Моего лица практически не видно. Вот мы идем по дорожке. Нас можно принять за пару киноактеров. Я от испуга жмусь к Градову, но смотрится это на фото по-другому, нежно и трогательно. Следующее фото, от которого у меня дыхание перехватывает. Рядом с мощной фигурой Градова я смотрюсь почти невесомой. Действительно напоминаю снежинку. В очередной раз отмечаю тонкий вкус мужчины. Колье в самом деле было бы лишним, сделало бы из меня девушку, напялившую все лучшее сразу. Согласись, со стороны любой поверит, что я мог тебя выбрать. Перелистывает на следующее фото. Красиво, воспитанно. Выдрессировано, поправляя его. Выгибает бровь. Это детали. Отмахивается. В общем, я доволен тем, как все прошло. А я нет. Говорю с вызовом. Твой друг Данил предлагал мне после окончания контракта стать его содержанкой. Я знаю. Отвечает совершенно спокойно. Он был очень возмущен твоим отказом и принципиальностью, и был уверен, что ты мне не скажешь. Если он еще раз позволит себе такое, я влюплю ему пощечину. В контракте нет ни слова о том, что я должна терпеть приставания твоих друзей. Стараюсь говорить весомо, а не истерично. Не позволит. В глаза Градова мелькает и гаснет нечто опасное. Он понял, что несколько поспешил с предложением и выводами. Ешь, Женя, набирайся сил. Закрывает эту тему. Выбери фото для пресс-релиза и отдыхай. Мне нужно поработать, а тебе восстановиться. Совершенно ясно, для чего мне нужно восстановиться. Градов намерен выполнять этот пункт контракта на всю катушку. Поев, я покидаю столовую. У меня свободное время, пока господину олигарху не вздумается утащить меня в спальню. Сидеть в четырех стенах невыносимо, поэтому я одеваюсь и выхожу в сад. Хочется вдохнуть свежего воздуха. Брожу совершенно одна. Мне не встречается ни охрана, ни садовника, никого. И опять мучает вопрос. Куда Градов всех подевал? Но не невидимки же ему служат. Дорожки подметены, все ухожено. Гуляю, пока ноги не устают. Но потом иду не в спальню, а в оранжерею. Играю с рыбками. Жаль, не получится вечно прятаться в этом странно пустом доме. Возвращаюсь в свою комнату. Там уже наведен порядок. Заменены полотенца, в шкафу висит вечернее платье. Просто магия. Градов и его Мегера — мастера дрессировки невесты работников. Чтобы об этом не думать, ложусь на кровать и лезу в интернет. Мне очень интересно, что написали о вчерашнем мероприятии. Самое интересное, что почти ничего не нахожу. Наверное, миллиардеры так быстро фото не одобрили. Выговариваю, вспоминая, что Градов просил выбрать фото. На почте уже дожидается письмо и архив этих фото. Да, игра на публику удалась. Молодец, Женечка. Со стороны идеальная пара, а по факту — кабальный контракт. Интересно, я после половины срока могу попросить часть суммы? Можно было бы отправить маму на обследование или в хороший санаторий на лечение и отдых. Сейчас такие технологии и разработки, но не верю я, что маме нельзя помочь. Не хотят, нет возможности, это вернее. Быстро выбираю фото. Мне, в принципе, все равно, лишь бы не узнал никто из родных и знакомых. Хотя в девушке рядом с Градовым меня опознать непросто. Укладка и макияж делают свое дело. Очередная блондинка. А потом начинаю искать медцентры, кардиологические специализированные больницы и институты. Что лечат, какие врачи там работают. У некоторых возможности на грани фантастики, но у нас все упирается в деньги. В какой-то квоте маме отказали, пришли к выводу, что случай у нее не экстренный. Ждите. А ждать страшно. Но у меня может появиться возможность сильно ускорить процесс. За процессом выбора больницы или специализированного института меня и сморил сон. Снилось, что лежу на лугу, и яркая пестрая бабочка ласково щекочет мне щеку крылышками. Не улетает, зато говорить умеет. Я ее на ужин жду, а она спит. Просыпайся, красавица. Почему-то у бабочки голос Градова. А бабочки ведь девочки. Это несоответствие заставляет открыть глаза. Никакой бабочки нет. Это Градов кончиками пальцев гладит мои щеки. Хм, а может, нам ужин пропустить? В его глазах тьма и голод. Не стоит. Я пытаюсь отползти. Я весь твой парк обошла. Знаю. Улыбается. А я ведь просила отдохнуть. Я и отдыхала. Мне все же удается увеличить расстояние между нами. Или я должна была валяться в джакузи? Произношу и прикусываю язык. Градов прищуривается, впивается в меня взглядом. Да ты маленькая шалунья. Голос у него становится низким. Но я полностью одобряю твою идею. Влад, я не... Нет, я не то имела в виду. Пытаюсь отговориться. Поздно, Женечка. Мое воображение уже разыгралось, и картинка выглядит весьма заманчивой. Наклоняется ко мне, упирает руки по обе стороны от меня. А вот если ты сейчас не встанешь, то я лягу рядом. Эти слова ошпаривают кипятком, и я, извернувшись, скатываюсь с кровати. Джакузи, черт, я еще от души не отошла. Под низкий смех Градова вылетаю из спальни. Ему явно доставляет удовольствие такое издевательство надо мной. Иду по коридору, расправив плечи и задрав подбородок. Градов меня уже не столько пугает, сколько бесит. А это плохо. Это чувство. Тебе идет, когда ты злишься. Градов не заставил себя долго ждать. Молчу. Не реагирую на провокацию. Я собираюсь ужинать очень долго. Буду тянуть время до последнего, насколько это возможно. Градов только улыбается на мой такой протест. Я для него открытая книга. Джакузи временно откладывается. Произносит, хитро сверкая глазами. Пришли срочные документы. Выдыхаю, радуясь отсрочке неизбежного. Но я решил просмотреть их в спальне, и ты будешь рядом.